Мне кажется, шеф, вы чувствуете себя лучше. Не спеши. Посмотрим, что будет завтра. Была половина шестого. Не стоит дожидаться 6 часов. Все-таки полезнее сейчас больше быть дома. До свидания, шеф. Пока, ребята. И Мегре с трубкой в зубах, сгорбившись, вялой походкой вышел из комнаты инспекторов. Спал Мегре тяжелым сном. И, видимо, без сновидений, утром он ничего не помнил. Ночью ветер переменился и потеплело, барабаня по стеклам, зарядил бесконечный монотонный дождь. Температуру будешь мерить? Нет, у меня нормальная. Комиссар почувствовал себя лучше. Выпил, смакуя 2 чашки кофе, и жена снова вызвала ему такси. Не забудь захватить зонтик. Войдя в кабинет, комиссар бросил взгляд на ожидавшую его стопку писем. Это уже давно вошло в привычку. Глядя на конверты, он сразу узнавал почерк друга или человека, сообщение от которого ожидал. На одном из конвертов адрес был выведен печатными буквами, а в левом углу трижды было подчеркнуто слово «лично». Господину комиссару Мегре, начальнику отдела уголовной полиции, 38 набережная Орфевр. Мегре начал с этого письма. Оно было написано на 2 листках бумаги, обрезанной сверху. Видимо, там был напечатан гриф какого-нибудь бара или кафе. Почерк был четкий, ясный, расстояние между словами одинаковое. Чувствовалось, что писал человек педантичный, внимательный к деталям. «Надеюсь, мое письмо не застрянет в ваших канцелярских дебрях, и вы прочтете его лично. Это я дважды звонил вам, но быстро вешал трубку, опасаясь, как бы номер не засекли. Кажется, это невозможно, когда звонишь из автомата, но я предпочитал не рисковать. Меня удивляет, что газеты до сих пор не пишут о подлинном лице Оскара Шабю. Неужели среди людей, хорошо его знавших, не нашлось никого, кто сказал бы правду? Вместо этого о нем говорят как о человеке недюжинного ума, смелым и упорным, который своими руками создал одно из крупнейших виноторговых предприятий. Где же справедливость? Ведь он был гадина. Я уже говорил это и снова повторяю. В угоду своему властолюбию он, не колеблясь, жертвовал любым человеком. Я иногда даже думаю, не был ли он в известном смысле сумасшедшим. Трудно поверить, чтобы человек в здравом уме мог вести себя так, как он. Когда дело касалось женщин, ему необходимо было всячески их порочить. Он хотел обладать каждой только для того, чтобы унизить ее и показать свое превосходство. Он всюду похвалялся своими любовными успехами, нисколько не заботясь о репутации этих женщин. А мужья? Возможно ли, чтобы они ничего не знали? Не думаю. Он их подавлял своим высокомерием и в какой-то степени силой вынуждал молчать. Ему нужно было принижать всех и вся, чтобы почувствовать себя сильным и могущественным. Вы меня правильно поняли. Порою невольно говорю о нем в настоящем времени, как будто он еще жив, хотя он, наконец, получил то, чего давно заслуживал. Никто его не будет оплакивать, даже близкие, даже отец, который давно не хотел с ним встречаться. Об этом газеты умалчивают, и если в один прекрасный день вы арестуете того, кто стрелял в Шабю и положил конец его бесчинствам, все ополчатся против этого человека. Я хотел установить контакт с вами. Я видел, как вы входили в дом на площади Вогезов в сопровождении другого человека, видимо, одного из ваших инспекторов. Я видел также, как вы направлялись в контору на набережной Шарантон, где все обстоит не так просто, как вам это хотят изобразить. И вообще, к чему бы ни прикасался этот человек, он все в какой-то степени загаживал.